Глава 27. После визита Макса мне по-настоящему стало грустно. И так было все тоскливо. А этот щенок своим дурацким предложением добил меня окончательно. Тоже мне утешитель одиноких женщин нашелся. У него гормоны из ушей лезут, а я как раз удачно подвернулась. Покинутая, печальная, тоскующая по мужской ласке. Неужели я так выгляжу со стороны? Изголодавшаяся девица, у которой безумное желание секса написано на лице. Ужас, ужас. Работа больше на ум не шла. Макс отбил все желание заниматься делами. Впрочем, сегодня я перевыполнила все нормы. Можно и побездельничать. Рабочий день почти закончился. Скоро 5. Пора собираться и идти домой. Там ждет Ричи, верный и преданный. Эгоистичный и требовательный. Шебутной и немного бестолковый. Настоящий мужчина. Я подошла к окну и прислонилась лбом к прохладному стеклу. Лиловые сумерки спускались на город. В окнах зажигались золотые огни. Снова начал моросить мелкий дождь, и на стекле повисли капли-бисеринки. Прохожие стали раскрывать зонты и сверху походили на грибы на ножках. Не стала ждать и позвонила Ракотову. Сама. Впервые. Мне хотелось услышать его голос. Бархатный, вкрадчивый. Показалось, что Алекс приятно удивлен. Он был в аэропорту. Только что вернулся. Хорошо, что позвонила. Я собирался это сделать через пару минут. Мне хотелось верить, что это именно так, и что Милене он еще не звонил. И вообще больше ей звонить не будет. Никогда. Как дела? В его голосе звучала неподдельная забота. Все нормально. Голос у тебя какой-то уставший. Мне грустно. Ляпнула я против своей воли. Очень-очень. Сейчас приеду. Нет! Испугалась я сама не знаю чего. Вовсе не обязательно. Нет, я не то хотела сказать. Приезжай, конечно, приезжай, если не занят. Я буду рада, но не обязательно. Можешь не приезжать. Как хочешь, у тебя дел много. Мне тоже надо работать. Какая работа? Почти 5 вечера, пятница. Очнись, дурочка. Я поняла, что несу полную ахинею и замолчала. Алекс, наверное, думает, что я страшно тупая. Мне стало стыдно, и слезы навернулись на глаза. Хочу я, чтобы он приехал. Очень хочу. Пусть он это поймет, ну, пожалуйста. И возьмет инициативу на себя. Хотя я же сама ему позвонила и давила на жалость нытьем. И он уже сказал, что приедет. Так чего теперь метаться? Не уходи с работы. Еду к тебе. Мы пойдем ужинать в Асторию, категорично заявил Ракотов. Сердце едва не выскочило у меня из груди. Дыхание перехватило, я и смогла только выдавить из себя. Жду. Через 15 минут я неслась по лестнице нашей конторы, перепрыгивая через 2 ступеньки, размазав по стене Макса и Антона и едва не сбив уборщицу с ведром воды. В холле я не без труда приняла важный вид, немного отдышалась, привела в порядок волосы и выплыла на улицу, как ни в чем не бывало. Невозмутимая и неспешная. Только щеки раскраснелись. Алекс ждал меня у входа, держа в руках красную розу. Точь-в-точь такую же, как подарил мне в театре. Привет. Улыбнулся он мне, протягивая цветок. «Привет», — ответила я и расплылась в идиотской улыбке, которую так и не смогла сдержать. Сначала зашли ко мне и погуляли с Ричи. Пес был счастлив побегать по лужам. Через несколько минут породистый корги, сродословный как у английской королевы, стал похож на свинью. С трудом затащили его домой, отмыли, накормили. Теперь можно и в ресторан. Традиционная оленина под брусничным соусом и бокал мерло сняли неловкость, которую я до этого безуспешно пыталась преодолеть. «Давай, рассказывай, что тебя так огорчило?» Ракотов посмотрел на меня и положил свою ладонь на мою. «Так, глупости», — смутилась я. «Ничего особенного, просто настроение было отвратительное. Работы много, устала». «Ну не ври мне, пожалуйста, я ж тебя насквозь вижу. Из-за Глеба переживаешь, да? Мы же друзья, рассказывай все как есть, не стесняйся». «Мы друзья. Как это здорово. Друзья. Можешь поплакаться мне в жилетку?» Усмехнулся Алекс, пододвигаясь ко мне поближе и распахнув пиджак. «Отличная жилетка. Специально для таких целей». Я рассмеялась, с удовольствием уткнулась макушкой ему в грудь. От Алекса пахло дорогим парфюмом. Терпко. С горчинкой. Еще пахло спокойствием и доверием. Я поудобнее устроилась у него на груди и начала исповедь. «Я не из-за этого козла переживаю. Обидно, что я ему верила, а он уже давно с другой, скотина. И хоть бы сам признался, Так нет, мне знакомая на него донесла. Мерзость какая. А еще малолетка на работе с предложением интимных услуг притащился. И смех, и грех. Щенок бестолковый, а туда же. Начистить ему клюв. Деловито поинтересовался благородный граф, защитник обиженных дам. Сделаю в два счета. Тебе лишь бы кулаками помахать, заметила я. Нет, Макс искренне хотел помочь. Глупый еще, молодой. Хотя в прошлый раз ты лихо за меня вступился. И очень вовремя. Еще раз тебе спасибо. В общем, в двух словах. Я сильная, но я устала. Все, больше ничего. Теперь моя очередь, коварно усмехнулся граф. Увы, у меня жилетки нет, с сожалением заметила ему я. И так сойдет. Он критично посмотрел на меня. Очевидно, решил, что в грудь мне лучше не утыкаться, и положил голову на плечо. Я тоже на работе замотался. Устал, как бобик. Милена меня бросила. Не я ее, заметь, а она меня. Опередила. И это обидно. И это тебя расстроило? Бедняжка, девушка его бросила. Не удержалась я от сарказма. То, что опоздал, расстроило. Милена оказалась умнее, чем я думал. Сыграла на упреждение. Не смогла пережить, что речи ей не вернут. Самому надо было давно это сделать. Но от вредных привычек трудно отвыкать. Даже не представляешь, насколько. «Так это была вредная привычка?» Продолжала допытываться я. «Да. Невероятно сложно рвать такие связи. Тебе этого не понять. Ты женщина». «Ну почему же, я поняла?» Усмехнулась в ответ. «Кобель ты. Куда ж от этого деваться?» Подумалось мне. «Без бабы никак». «Вот точно. Милена как наркотик. Глядишь, еще вернется. Если будет куда, конечно». Я мотнула головой и отогнала неуместные мысли прочь. «Друзья мы. Друзья. И больше ничего». «Какие еще у тебя проблемы?» Участливо поинтересовалась я. «Колись». «Все, больше ничего. Да, Кирилла я выгнал, как и обещал. Выведет свою долю активов в течение следующей недели, и все. Гудбай, гаденыш». Что Кирилла выгнал, это хорошо. Но весть про Милену заставила мое сердце бешено забиться. Наконец-то эта светская курица отстала от Алекса. Счастье, счастье, великое счастье. «Ты не его поле ягода», — попытался отрезвить меня разум. «Да пошел ты куда подальше», — посоветовало ему сердце и едва не выскочило из груди. «Тебе не повредит, что этот ублюдок часть денег заберет?» — забеспокоилась я. «Я не экономист, но вдруг из-за меня развалятся концерны Рокотова». «Так это сразу подразумевалось. Ничего страшного. Контрольный пакет у меня. И чем дыры в бюджете заткнуть, тоже есть. Не бери в голову». «Итак, теперь, когда мы друг другу пожаловались на жизнь, можно продолжить трапезу. Выбирай десерт. Чтобы убрать горечь обид, буду тебя закармливать сладостями. А чтобы ты не поправилась, придется чередовать это с танцами. Итак, я тебя приглашаю». Умеет Рокотов очаровать и порадовать. Хорошо, что у меня такой друг. Все дурные мысли быстро улетучились. Всего-то надо было встретиться с Алексом и немного подурачиться. Мне с ним легко, как ни с кем другим, будто я знаю его всю жизнь. Весь вечер мы танцевали. Несколько раз Алекс заказывал танго. Ужин удался на славу. И еще я съела бесчисленное количество десерта. Поздно ночью Алекс провожал меня домой, и мы опять кружили по городу, говоря о пустяках. Дождь моросил не переставая, уличные фонари отражались в лужах. Их неверный свет кидал длинные тени на блестящий тротуар. Они колебались под нашими ногами, как призраки. Рокотов держал зонт, а я держалась за Рокотова. Недопустимо близко, слишком крепко. Между нами происходило что-то незнакомое и очень волнующее, и я боялась нарушить то хрупкое равновесие, на котором держалась вся эта странная конструкция. Кажется, Алекс тоже понимал это. «Прошлый раз я сам напросился на приглашение в театр. Завтра хочу позвать тебя на оперу. Пойдешь?» «Разумеется. И куда мы пойдем?» «Завтра и узнаешь. Уверен, тебе понравится. У тебя есть вечернее платье?» «В пол, или как это у вас называется? Длинное, в общем». «Есть. Черное». «Самое то. Завтра заеду за тобой в 4. Будь готова, опаздывать нельзя». «Спектакль начнется так рано?» — удивилась я. «Нет, но туда еще надо добраться», — загадочно улыбнулся Алекс. «А за речи пусть Галя присмотрит. Думаю, мы можем сильно задержаться». Он поцеловал мою руку. Я открыла дверь в подъезд и оглянулась. Рокотов стоял под фонарем и смотрел на меня. Он помахал мне. «Спокойной ночи. До завтра». «До завтра», — эхом ответила я. Вошла в квартиру, зажгла свет и подошла к окну в зале. Алекс стоял все там же, видимо, ждал, пока я поднимусь к себе. Он еще раз помахал мне рукой и, не торопясь, пошел прочь. Алая роза в высокой вазе на столе напоминала о прекрасном вечере. Я понюхала упругий бутон. Сладкий нежный запах щекотал мои ноздри и вселял фантастические надежды. Мои пальцы коснулись изысканного цветка. Хочется также дотронуться до губ Алекса, а потом крепко до боли их поцеловать. Ричи ткнулся мне в ноги влажным носом и вернул к действительности. Опять разыгралось мое воображение. И на что я только рассчитываю? Ну, ушла от Ракотова Милена. Как ушла, так и вернется. Мужику с такой красоткой сложно порвать. Алекс сам признался. Но завтрашний вечер он посвящает мне одной. Так надо насладиться этим, не портить его и не думать о Милене. Что я надену из украшений? Я так и не поняла, куда мы идем. Но раз платье должно быть вечернее, значит и украшение ему подстать. Хорошо бы бриллиантовое колье. Жаль, но его у меня нет. Зато есть одна необыкновенная вещица — коктейльный перстень. Огромный, с желтым топазом в окружении россыпи гранатов. На целую фалангу пальца. Такие перстни были на пике моды в 20-е годы прошлого века в Америке. Как же люблю я эпоху сухого закона, джаза и роскошных независимых женщин. Коктейльный перстень не дарит мужчины. Состоявшаяся женщина покупает его сама, как символ своего успеха и независимости. Считается, что размер коктейльного кольца должен быть таким, чтобы не было видно, сколько дама отхлебнула из своего бокала. Его носят на правой руке. Если дать пощечину рукой с таким перстнем, можно и пару зубов кавалеру выбить. Так что бойтесь меня завтра, негодяи и насильники. Впрочем, к Алексу это не относится. Этот перстень я надеваю очень редко. Подходящий случай нечасто представляется. А завтра будет как раз в тему. Длинное черное платье из матового шелка с оголенной спиной и глубоким разрезом тоже подойдет. Еще надену чулки на поясе. Зачем? Сама не знаю, но так хочу. Вдруг надо будет опять куда-то лезть и юбку задирать до подбородка. А под ней такое. Ракотов тогда точно с ума сойдет. И пусть. А я буду холодна, как лед. И посмотрю на него строго и пренебрежительно. Если получится, конечно.